Мы ж под ливнем не так долго были. И сейчас тепло. Откуда горячка? Или горячка с галлюцинациями у меня? И мне мерещится, что леди Сиесиль внезапно объявила себя мужчиной. Чего таращишься? Повторяю еще раз. Я парень. Нет, ну не может же быть такого, заморгала на фею. Красивое лицо с аристократичными чертами, тонкими дугами бровей и умело подведенными глазами. И ничего, что тушь немного поплыла. Фигурка с такой талией, что даже мне слегка завидно. Волосы пусть крашеные, но длинные и густые. Манеры, наконец! Ну какой это парень? Что я сказать-то должна? Вежливо по слогам произнести «ха-ха-ха», показывая, что оценила шутку? Не веришь? Ну, гляди. Сиесиль, закинув руку за голову, начала возиться с застежкой прежде плаеного, а сейчас мокрого и обвислого кружевного воротника. «Это что она мне продемонстрировать хочет? Может, пора срочно ретироваться? Когда мы вместе спали, фея без конца не туда лезла, а теперь и вовсе раздеваться собралась. И ведь сейчас не спит, на бессознательное не спишешь». «Подожди секундочку!» Протянула она сквозь зубы. «Чертовы пуговицы намокли, скользят. Не поможешь?» «Чего? Ну нет, мне точно пора. Дождь там, не дождь. Я пойду. Надо б коней проверить». «Ты что, боишься, что я к тебе приставать начну?» «Боюсь. Я уже бегала от незабвенной кухарки Хавы, а потом от кабаньей сестрицы. Мне эта дурпел-тиха до сих пор в кошмарах снилась. А теперь потенциальная союзница спятила на той же почве. Может, у нее временное помутнение рассудка? Намокла не только прическа, но и мозги отсырели. Есть же люди, которые бродят по ночам или чудят в полнолуние. Так почему нельзя устраивать закидоны в дождь? Но буду впредь знать и держаться подальше. Как удачно, что на горе мы под ливень не попали!» Додумать не успела. Сиесиль наконец справилась с воротником и оголила шею, а потом одним движением сдвинула платье, обнажив плечи и грудь до начала высокого корсета. Приоткрыв рот, я смотрела, как она выдернула из-под корсета белое в кружевных оборках исподнее, и стало видно, что там, где у меня начинаются выпуклости, у нее плоско, зато на шее, перевела взгляд выше, выступает кадык. «Мама, она что, действительно парень?» «Теперь видишь?» Я чувствовала себя ошарашенной, огорошенной, ошеломленной. «Ох, ну и идиоткой же я была! Фея парень? Выходит, я три ночи подряд спала рядом и обнималась с парнем?» «Тьерри, ты весь красный, что с тобой?» «Я... слов не найти, что я, но зла ужасно. А это, то есть этот, подступив, попытался еще положить мне руку на лоб, температуру проверить. Сначала я отшатнулась, а потом, как-то оно само собой вышло, размахнулась и дала пощечину. Теперь шарахнулся он, уставился на меня растерянными хлопающими глазами, прижал ладонь к мгновенно покрасневшей щеке. «Тьерри, ты чего? Ты влюбился в меня, что ли? И сейчас злишься, что я не девушка?» «Да что с тобой такое? Ты парень, я парень. Так даже легче. Никаких тебе леди с реверансами». «Извращенец какой-то. Хотя теперь понятно, почему кабан его не узнал. И откуда взялась сила, чтобы затащить меня на лошадь?» «Но, Тьерри, скажи хоть что-нибудь». Я глубоко вздохнула и обернулась. «Зовут тебя как?» «Сиесиль — мое четвертое имя. Честно. Думаю, Так пока и зови, чтобы случайно не обмолвиться. Кстати, ты на самом деле Тьерри?» «На самом деле», — кивнула. «А вот то, что это у меня пятое имя, ни за что не скажу». Подумала и хрюкнула, подавившись смешком, потому что в голову стукнула простая и дурацкая мысль. «А как бы выглядел кабан, узнай он правду? Ну, кроме очевидного, полным идиотом». Но на этого рыжего притворщика я зла все равно. Повернулась. «Вроде дождь закончился. Я поеду. Прикажи слуге закрыть за мной ворота». «Ты ничего не скажешь?» Мотнула головой. Не совсем поняла смысл вопроса, но определенно и не проговорюсь. И не способна сейчас вести разумную беседу дальше. И близко пусть больше не подходит, а то обе щеки красными окажутся. Алэр Сейсиль Элсуани. «Я сказал Тьерри о том, что я мужчина. Представлялось, что так будет правильнее и честнее. Почему-то я доверял этому парнишке, хотя временами одетая в кучерскую ливрею чудо лохматое с кривой челкой вызывало смешанные чувства. Сам не пойму, то ли хотелось его по голове погладить, то ли в глаз дать. А в ответ на откровенность малолетний негодяй сначала уставился на меня серо-зелеными глазищами так, будто испепелить готов, а потом вообще ни с того ни с сего съездил по роже. Чем я его обидел-то? Почему он так зол? Может, Тьерри на самом деле влюбился в меня, Сейсиль, а теперь чувствует себя расстроенным и обманутым? С ума спятить. И что я должен дальше делать? Он будет мне теперь помогать или нет? Хотя бы точно узнать, почему он взбесился. Но стану спрашивать, чую схлопочу еще. А отвечать этой мелкоте и драться с ним всерьез совсем некрасиво. Чтобы этого кабана по дну миры с жорновом на шее пустили гулять. Мало того, что я из-за вельможного мерзавца отчего дома лишился и фигуряю в женском платье, так вся личная жизнь кувырком. Поцеловался с парнем, а теперь еще от него пощечину неведомо за что огреб. Эльма Тьерри Элсиран. «Сейсиль, парень! Сейсиль, парень! Нет, сколько ни повторяй, поверить не могу! В голове не укладывается! Как такое может быть?» «Тьерри, идиот!» «А?» «Сначала на грабли наступил, а теперь ворота головой вынести пытаешься. Да что с тобой сегодня?» «Все хорошо. Ой, тихи! Простите, дядька Фернап». «Ладно, иди уж, коней сам дочищу. Угораздило тебя простыть среди лета. Полежишь, что ли, весь красный?» «Если б только простыло. Да я второй день, как перезревший, готовый лопнуть помидор. Как вместить в голову вчерашнее откровение и то, что из него воспоследовало? Я целовалась с парнем, коротала вечер с ним в шкафу. Кстати, куда я пальцем-то тыкала? Тащила этого обманщика на себе и висла на нем сама. И, наконец, апофеоз и апофигей. Три ночи спала рядом, а он, выходит, меня лапал. Ну да, воспитанная леди такие слова знать или хотя бы произносить вслух не положено. Но как по-другому назвать, когда просыпаешься с чужой дланью на груди? Или все не так страшно, потому что он не знает, что я не парень? Или знает? Если не знает, зачем грудь трогал? А если знает, зачем признался? Смолчал бы, я бы и дальше наивно глазами хлопала в сторону подружки. Знает или не знает? Как понять? А как мы сидели рядышком на кровати с огуречными кружочками на физиономиях? А как я его расчесывала? Или цеплялась за него, когда мы переходили речку? Но нет, наверное, он пока обо мне не знает. Вот и пусть не знает дальше. Через 3 месяца попрошу рекомендацию и уеду куда подальше. А если вдруг еще встретимся, сделаю вид, что мы вовсе не знакомы. А то ведь со стыда сгоришь. Я настолько расстроилась, что для разрядки организовала кабану внеплановую гадость. Аккуратно, не привлекая внимания, подобрала несколько стеклянных винных бутылок, выпитых и заброшенных в кусты, охранявшими особняк сабельниками. Потом подсмотрела, куда садовник ставит лестницу, а затем в предрассветной мгле закрепила бутылки горлышками наружу, под кровлей между черепицей и обрешеткой близ хозяйской спальни, кабинета и вдоль гостевого крыла. «Снизу мои подарки не разглядеть, но если ветер станет достаточно сильным, начнутся такие завывания и вздохи, что услышавший потусторонние голоса посидеет». Инфернальная жуть, явившаяся дурпильтихи на лестнице, милым плюшевым мишкой рядом покажется. А если найдут, так кто сказал, что это устроила я? Я точно не признаюсь.